Вы правы только в том, что морское дело стало физически легче, и рейсы быстрее. Да прогнозы погоды очень облегчили деятельность моряков. А вот что бури не властны, это вы просто не знаете. Да? Какие примеры? Ну, я не читал сводок Ллойда уже 5 лет, так что не знаю последних случаев. Ну, вот вам примеры. Несколько лет назад пассажирский лайнер англо-австралийского направления, не помню его имени, исчез из следа в тех водах, куда направляемся мы. Корабль был оборудован всеми современными техническими приборами, о которых вы говорите, и тем не менее. Ни одного вызова по радио, ни обломка, никого из пассажиров или команды. Какой страх! Ой, когда же это было? В 1955 году. А что же с ними случилось? Вот неизвестно. Морской суд решил, что корабль мгновенно переломился пополам на сильном волнении и затонул. И это не единственный случай. Год спустя, зимой, грузовой английский пароход «Северная звезда» в 7000 тонн исчез в Северной Атлантике. Он послал 27 декабря в свое общество обычную радиограмму, что все в порядке. И это было все. Правда, капитан парохода «Королева Елизавета» сообщил, что в районе, где исчезла звезда, он видел волны высотой в 70 и 80 футов. Это около 25 метров? Никогда не слыхал о таких волнах в Атлантике. А все бывает. В той же Атлантике не так уж редко исчезают суда. Я не говорю про рыбачьи или береговые, а про мощные пароходы и теплоходы. За один сильный ураган иногда пропадает вдали от берегов несколько хороших пароходов. Нет, друзья, море — серьезная вещь. Как же вы, моряки, не боитесь? Бояться нельзя. Тогда лучше не плавать. Но и легкомыслие, и безответственность в нашем деле не лучше трусости. А я, знаете, боюсь почему-то потонувших кораблей. Как странно. Корабли на дне всегда привлекали меня. Так интересно, кажется, в них скрыта какая-нибудь тайна или обязательно найдешь что-нибудь интересное. Нет, у меня не так. Морская глубина чем-то мне неприятна. Хотя я всей душой люблю море, но на поверхности. А корабли, да, да, там тайна. Но в то же время и ужас гибели, оборванные жизни, исчезнувшие надежды и труды.